Глава 23. Детский сад встречает мягким шумом голосов и запахом свежей выпечки. Я поднимаюсь по ступенькам, держа Айджан за руку. Ее ладошка теплая, липкая от волнения и предвкушения. Она улыбается воспитательнице, как будто и не было утренних капризов. Невольно усмехаюсь. «Доброе утро, Диана Олеговна», — говорит воспитательница. «Доброе утро. Как вы?» «Прекрасно. А вы?» «Слава богу, хорошо. Хотела спросить, как себя ведет моя дочка». «Айджан радует нас каждый день. Очень умная, внимательная девочка. Схватывает все на лету. Если честно, таких детишек у нас мало. Ваша дочь — одна из трех малышей, которые слушаются и быстро отвечают на любой вопрос». «Правда?» — спрашиваю, чувствуя, как внутри разливается тепло. «А как ведет себя в группе?» «Спокойно», — отвечает педагог с улыбкой. «Не конфликтует, делится игрушками, помогает другим детям. У нее удивительное чувство ответственности. Такое редко встречается даже у взрослых». Я тихо смеюсь. Она же ребенок, порой капризный и упрямый, но в то же время понятливый и сообразительный. Маленький человечек, который впитывает каждый мой жест, каждое слово, каждый взгляд. А я должна быть для нее примером, а не просто матерью, которая вечно куда-то спешит. «Кстати, через неделю у нас будет утренник. Тема — путешествие в мир сказок. Попросим родителей подобрать наряды по образу героев. Я пришлю список, хорошо?» «Конечно», — киваю, не раздумывая. «Все, что нужно, я сделаю». «Хотите, чтобы она была принцессой или волшебницей? Сама она сказочница, кстати. Порой такие истории выдумывают, что самим интересно становится дослушать ее. С фантазией никаких проблем». «Конечно, хочу. Айджан будет только рада. А насчет фантазии?» Я выдыхаю. «Да, я знаю». «Прекрасно», — улыбается педагог. «Знаю вашу дочку, она справится с любой ролью». Я благодарю ее и выхожу из кабинета. В коридоре встречаю дочь. Глажу Айджан по волосам, целую в лобик. «Будь умницей, хорошо? И слушай воспитателя». «Хорошо, мамочка». Выходя из сада, я чувствую, что на душе становится светлее. Не потому, что все хорошо, нет, а потому, что в этих мелочах есть смысл. В обычном утре, в теплой ладошке, в словах о том, что моя дочь добра и умна. Это и есть настоящая жизнь. Не работа, не отчеты, не вечные разборки взрослых людей, а простая уверенность в том, что все не зря. Сажусь в машину, завожу двигатель. На телефоне мигает уведомление из офиса, очередное напоминание о совещании. Вздыхаю, выруливаю со стоянки и направляюсь в сторону офиса. Захожу в здание компании и направляюсь к автомату на первом этаже. Капучино с двойной пенкой — мой единственный ритуал, помогающий собрать мысли. Пока аппарат гудит и выдает стакан, я позволяю себе несколько секунд просто стоять и слушать этот ровный звук. Поднимаюсь на второй этаж. Каблуки отбивают четкий ритм по коридору, а внутри постепенно включается нужное состояние. Холодное спокойствие, собранность, контроль. Кофе греет ладонь, а мысли становятся четкими и ровными. Открываю дверь кабинета. Меня встречает знакомый запах бумаги, тонера и свежих чернил. На столе аккуратно разложены документы, ноутбук, папки, стикеры. Все дышит порядком. Моим порядком. С утра Айджан немного капризничала, даже спорить начала. Так еще и звонок мамы о том, что сегодня не сможет приехать, окончательно выбил из колеи. Голос у нее был странный, но рассказывать мне ничего не стало. Да только я не ребенок, прекрасно понимаю, что-то случилось. Да ведь смысла не было. У нас есть такое в характере упрямство у всех членов семьи. Если не хотим обсуждать какую-либо тему, то не обсудим ее даже под дулом пистолета. Несмотря на то, что настроение, когда выходила из дома, не было, сейчас оно хорошее. После слов преподавателя о моей дочери у меня за спиной появились крылья. Да, я привыкла, ее часто хвалят, однако сегодня я счастлива в разы больше. Не успеваю снять пиджак, как слышу тихий стук в дверь. «Войдите», — произношу, ставя стакан на стол. Входит Лилия, стройная, собранная, как всегда. В руках у нее несколько новых папок. Я так привыкла видеть ее такой. Постоянно бегает туда-сюда с документами. Очень работоспособная и ответственная. «Диана Олеговна, я вас ждала», — говорит она мягко, но с ноткой срочности. «Эти документы нужно проверить сегодня. Арслан Тагирович просил лично». Я киваю. «Хорошо, Лилия, оставьте на столе, я все посмотрю». Она аккуратно кладет бумаги, а затем уточняет. «Может, вам что-то принести?» «Нет, спасибо, у меня есть кофе», — отвечаю с легкой улыбкой. Когда дверь закрывается, я опускаюсь в кресло и открываю первую папку. Взгляд скользит по строкам, ищет нестыковки, детали, которые могли ускользнуть от других. Каждая подпись, каждая дата — часть мозаики, которую нужно сложить идеально. Поначалу все идет на автомате, но через несколько минут понимаю, мысли опять возвращаются к вчерашнему, к Джану, к Арслану, к тем напряженным взглядам, от которых до сих пор неприятно сжимается грудь. Делаю глоток кофе. Горечь возвращает фокус. «Соберись, Диана, работа твоя броня». Папки одна за другой приводятся в порядок. Бумаги шуршат, ручка скользит по страницам, цифры обретают смысл. И с каждым исправленным пунктом во мне появляется чувство устойчивости. Ближе к обеду, закончив с основной работой, поднимаюсь, намереваясь спуститься и что-нибудь перекусить. Вынуждена думать не только о себе, но и о сыне. Открываю дверь и сразу же сталкиваюсь с Арсланом Тагировичем. Он останавливается напротив и оглядывает меня с ног до головы. Я не понимаю, к чему эти пристальные взгляды в мою сторону каждый раз, когда он меня видит. Вернее, знаю, но зачем ему злить Жана, вот в чем главный вопрос. Они ведь работают в одном офисе, стараются поднять его. Но эти личные конфликты, причин которых я тоже не знаю, ни к чему хорошему не приведут. «Здравствуй, Диана». «Добрый день, Арслан Тагирович. Я сделала, как вы просили. Все документы отправлю вам в течение получаса». Он кивает. «Я не для этого пришел. Можем поговорить?» Нехотя отхожу от двери, сажусь в свое кресло. Арслан, закрыв за собой, становится напротив стола и смотрит мне в глаза. В последнее время он испытывает мое терпение. Своей манерой общения и раздражающими взглядами, и намеками. Вроде бы приятный мужчина, но в то же время бесячий. «Вчера ваш брат был здесь». «Здесь? В офисе?» Удивляюсь, потому что не верю. Дима никогда в жизни не приедет в компанию своего конкурента, даже если от этого будет зависеть вся его жизнь. На парковке был, вместе с Джаном. Понятно. Опять какие-то манипуляции и непонятные игры. Зачем мне эта информация, Арслан Тагирович? Тебе не интересно знать, что они ссорились, даже на кулаки перешли? Прикрыв на секунду глаза, сглатываю. «Правда, или этот человек пытается вывести меня на эмоции?» «Искренне не понимаю, зачем вы так со мной поступаете. Я пришла работать, однако у меня ощущение, будто вы всеми силами стараетесь выбить меня из колеи. Для чего, Арслан Тагирович?» «Просто чтобы ты знала». «Мне это неинтересно. У моего брата и бывшего мужа всегда были конфликты, поэтому неудивительно». «Немного приукрашиваю. Пожалуйста, хватит. Позвольте мне по-человечески работать». Он долго сверлит меня взглядом. Мне это совершенно не нравится. Уверена, этот человек сделал так, чтобы Джан увидел, как он сюда заходит, и его злит, и меня. «Какие у тебя планы на вечер? Если ты не против, Можем поужинать вместе и обсудить очень щекотливую тему. Насчет Джана? Зло усмехаюсь. Да, ты же хочешь знать, на кого он тебя променял?